Никаких особо долгих и растянутых прощаний с домиком, приютившим нас, не было. Мы спокойно передали ключи риэлтору, который обещал продать наш дом быстро и безболезненно. Я также пробежалась вокруг и поснимала все заклинания, которые раньше поставила на дом, чтобы ни у кого не могло возникнуть никаких претензий в нарушении статута о секретности. Подремонтированный домик прикупили за хорошую цену через 1,5 недели, и все переехали жить на остров. Родители постоянно рассказывали мне, что дети должны жить отдельно, а потому я пожала плечами и построила еще один точно такой же комплекс на другой стороне острова специально для них. Ну хотят, пожалуйста. Я на это трачу только землю с острова и песок из моря, а также кучу воды. Ну и, естественно, энергию из самого большого термоядерного реактора в округе, нашего Солнца, от которого точно не убудет. Соединив оба наши комплекса порталами, мы спокойно могли общаться хоть каждый день. Для родителей мы с Гарри заскочили на кухню Хогвартса и забрали с собой еще 6 домовиков, предварительно отвалив замдиректору еще 6000 золотых кругляшей. Хотя домовики, наслушавшись байк от моих ушастиков, готовы были бросить все и бежать к нам прямо так, но мы ведь не воры какие. Их я привязала к родителям. Пускай будут там и помогают им. В Хогвартсе тоже стало гораздо легче. После того, как 12 ушастиков ушли, всем оставшимся стало свободнее. Мы заскочили пообщаться с нашими друзьями. Они как раз досиживали последние дни до начала каникул, и я раздала всем разговорные амулеты. На интересы и вопросы я заметила, что совы – это уже архаизм, и гонять несчастных птиц почем зря не очень хорошо, и что весь прогрессивный мир давно разговаривает по телефону, а не пишет записки, ага, перьями на пергаментах, ага, а чего ж не зубилом в куске гранита выбивать. Мы все похихикали, а Невилл попросил меня связаться на днях. На вопрос, что там с бабкой Лангбаттом, он подмигнул и сказал, что ему очень скоро будет 16 и он станет главой рода. Мы с Гарри учебу и тренировки не забрасывали, но тренировались уже в более расслабленном режиме. Не так, будто для Гарри от этого зависит жизнь. Двух главных бешеных, Волдика и Дамблдора, мы прибили. Это я проверила при помощи якорей. Они больше никуда не указывали, и я их просто развеяла. Не то чтобы в магической Англии вдруг стало легче жить, ни в коем случае. Сейчас было конкретное затишье, потому как чистки в министерстве и Визингомате были очень далеки от завершения, а компромата у меня еще были целые книжные полки. Вот уж кто был просто счастлив и втайне обожествлял меня, так это Рита Скитер. Я даже прислала ей защитный артефакт своего производства, ведь многие нечистые на руку люди очень и очень желали избавиться от этой журналистки. 3 раза ее аварийным порталом переносила ко мне, где мы пили чай и обсуждали последовательность ее статей. Эти 3 сорванных покушения, сожженная квартира и постоянные облавы на нее вывели журналистку из себя, и тогда я создала 20-ку доппелей, которые вырезали 4 конторы по различным щекотливым поручениям, а в простонародье гильдии убийц, и еще пару десятков так называемых индивидуальных художников, в сумме близко к 100 беспринципных ублюдков, занимавшихся заказными убийствами. Народ впечатлился, сильно впечатлился, и больше в лютном на Риту Скитер никто заказы не брал. Про ее могущественных покровителей народ тихо и вполголоса шептался только в хорошо защищенных помещениях. Всем хотелось жить. Пытались даже воздействовать на саму газету «Ежедневный пророк» и надавить на ее редакторов и само издание, однако это была полностью проминистерская газета, напрямую курируемая некоторыми отделами и Авроратом. В общем, ничего путного из этого не вышло. На этом этапе начался повальный исход из министерства. Чиновники просекли, откуда берется компромат, и зная, что и на них скоро наедут, начали покидать хорошо насиженные посты. Особенно это замечалось на высших уровнях. Некоторых мои доппели подчищали, некоторых не трогали, но все это я делала без огонька и спустя рукава. Я совершенно не собиралась гоняться за каждым казнокрадом и нечистым на руку чиновником министерства индивидуально. Вот нечего мне больше делать. В департаменте магического правопорядка Амелия Боунс расправила крылышки, почистила перышки и вгрызлась в задницу всех бывших коллег самостоятельно, что я только приветствовала, и теперь я совершенно забросила это дело. Вообще, в ДМП контингент был особый, этакие ушлые, все понимающие, ничего не способные сделать с ситуацией, но продолжающие бултыхаться детективы. У этой женщины был целый штат отборных, преданных лично ей головорезов, а также возможность, а главное желание заниматься всей этой тухлятиной, называемый культурным словом «политика». На самом деле, судопроизводство в обычном мире и в мире магическом сильно отличались. В обычном мире были необходимы улики, свидетели, присяжные и долгие разбирательства. В мире магическом необходимы были всего 3 капли известного зелья, и любого нечистого на руку чиновника Амелия за 20 минут раскалывала от хари до задницы. Проблема была лишь в том, чтобы собрать необходимые улики, достаточные для того, чтобы получить разрешение запихнуть эти 3 капли в глотку очередного очень важного чиновника. Амелию и ее отдел теперь боялись как огня и старались избегать всеми правдами и неправдами. Но нас с Гарри это уже не касалось. Сегодня утром мы уничтожали завтрак, приготовленный нашими домовиками, сидя на веранде. Средиземноморское солнышко как бы намекало поплавать, но мы с Гарри специально устроили рабочее место на огромной открытой веранде прямо над морем. Работать снаружи, на свежем воздухе, перекрытом специальными щитами, пропускающими определенный процент излучения и ветра, было в разы приятнее. Там, на веранде ощущался лишь легкий бриз и было достаточно тепло, чтобы я могла сидеть в бикини, а Гарри – в плавках. Легкий ветерок, проходивший сквозь щиты, шевелил страницы книг, которыми Гарри обложился. Разговор зашел об алтарях-накопителях, о которых Гарри читал в одной из книг, найденных мной в библиотеке. Ну, точнее, это не совсем одна книга. Мой Искин собрал ее из нескольких, обработал, перевел на современный английский и создал из пласта бумаги при помощи фабрикатора. Самому Гарри было просто интересно узнать, как его семейный алтарь был создан и какие принципы были заложены в его основу. «Гарри», — сказала я, — «да, мне кажется, манор твоего рода разрушен, так что алтарь мы вряд ли там найдем. Думаешь, гоблины нам порт-ключ не отдадут до середины лета? Я думал, мы только тогда узнаем. Да ты на наши кольца посмотри магическим зрением. Там оборванная связь с твоим источником. ХММ, да, действительно, вижу. По всей видимости, все разрушено, а алтаря больше нет. Ну, когда перенесемся туда, увидим, что там, может, чего интересного обнаружим. Учебный год в Хогвартсе закончился, и мои подруги зазывали нас к себе. Мы предпочитали выходить в город и приглашать их к нам вместо того, чтобы ходить по их домам. Гарри даже спросил меня о причинах. Понимаешь, Гарри, наши друзья и подруги видели нас и знают мою силу, однако родственники, не особо. Легко может произойти что угодно. Вот, к примеру, то, что произошло с Невиллом. Его бабка взбесила меня, применив свои аврорские штучки. Начала меня допрашивать и всячески оскорблять. Для них это аксиома. Раз ты, по их мнению, маглорожденный, значит, грязь под их ногами и должен прогибаться. Что произойдет, к примеру, если мы придем к Лаванде домой, а ее отец или мать на меня наедут? Брауны – это, в принципе, чистокровный род, и хоть они, в общем, не имеют замашек пожирателей, однако за ровню меня не считают, и это будет заметно. Как ты понимаешь, терпеть оскорбления я особо не буду, и тут уже зависит от отношения и силы оскорблений, да и от моего настроения. Ты ведь Каркарова видел, если меня выбесить своим отношением, что будет, примерно понимаешь. Вот и представь, пришла к тебе в гости такая Гермиона и грохнула твоих родителей. За дело, конечно, но тебе ведь от этого не легче, согласен, проще не дразнить их. Вот и я так думаю, люди ведь не знают, кто я, они смотрят на внешний вид, а на вид я обычная девчонка. Ну да, не будешь ведь ты каждого давить своей мощью, именно, это невежливо. Тебя в гости позвали, а ты еще и собственные правила в чужом доме устанавливаешь. Все равно, чтобы я не продемонстрировала им, снобизм, встроенный на генетическом уровне и впитанный с молоком матери, не устранить никакими средствами. Они будут кивать, соглашаться, но за твоей спиной останутся при своем мнении. Это точно, согласился Гарри. Тут выходит и так плохо, вроде бы Лаванда мне подруга. Однако терпеть возможные наезды ее родителей и снисходительное отношение я не буду. Но тогда я очень сильно расстрою Лаванду. А еще может быть и так, что ничего не будет. А потом, когда мы уйдем, родители Лаванды наглухо запретят ей с тобой общаться. Правильно, ты все понял. Мне не так сильно надо к ним домой попасть, ведь я могу позвать Лаванду к нам в гости, ну, или встретиться где. Кто же откажется позагорать на частном пляже частного острова, улыбнулась я. Вот и выходит, что если сложить все вместе, ситуация, как минимум, сложная. Переубедить в чем-то ее родителей я не смогу, Они всегда останутся при своем. Общаться мне с ними не надо, к чему бы мне это? Так зачем даже нарываться? Пускай люди остаются в блаженном неведении живы, здоровы при своем мнении, а я останусь при своем. Вот только не хватало мне удариться в национальную английскую забаву, начинать мериться, у кого больше, а главное, из-за чего. Разве мне так уж нужен поход в дом Браунов на званый обед? Ну вот что я там такого не видела. Я повернулась в сторону моря, глядя на уходящую вдаль рябь мелких волн. Мне было спокойно и хорошо. Я глянула на расслабившегося Гарри, улыбнулась и аккуратно приступила к колдовству. Ощутив холодок ледышки, которую я незаметно наморозила ему за шиворотом, Гарри крикнул: «Ах так, ну держись!» и запустил в меня невербальные чары щекотки. Бегая по кругу, я в шутку убегала от Гарри, а он пытался меня догнать, пока не схватил, повалил на мягкий травяной покров и, глядя в глаза, заявил: «Я тебя поймал». «Поймал», — ответила я, — «и что теперь будешь делать?» На что Гарри молча впился в мои губы. Следующим утром мы сидели за завтраком, и Гарри лениво читал ежедневный пророк. Вдруг его глаза расширились, и он воскликнул: «Ну нифига себе, Блэка нашли убитым». «Да ладно, а где?» — спросила я. «Хаэм, канон нас преследует, что ли? Хотя вроде мы над ним жестоко надругались». «В Лондоне, в обычном мире», — ответил мне Гарри. «Странно. Чего его туда понесло? Да кто ж его знает? Он мне не говорил. Я вообще с ним в последнее время не разговаривал. Тут еще написано, что он был сильно пьяный и умер от удара ножом в печень. МДА. Странно это. Будем узнавать, что с ним произошло, или ну его». Я посмотрела на Гарри, интересуясь его реакцией. Не то чтобы она особо была. Как я и предполагала, у Гарри уже были психологические якоря в этом мире. Это все наши друзья и мои родители. Сириус в течение всего третьего курса был ненавидимым врагом, приспешником Волдеморта, убийцей родителей Гарри. Он ведь не знал всей правды. Только в конце третьего курса Сириус открылся не как предатель, а как оболганный человек, которого зазря засадили в Азкабан. Он, конечно, сказал, что любит крестника и что будет с ним на связи, но на самом деле писал редко, а встречался неохотно, ссылаясь на некие таинственные дела. Гарри, конечно, попробовал с ним встретиться пару раз, но видно было, что мистер Блэк не особо и рвался встречаться с сыном своего друга. Это ведь был не его родной сын. Вот представьте себя на его месте. Вы бы брали на себя ответственность за сына своего друга? Может быть, скажете вы. Зависит, скажете вы. Ну вот и он делал то же самое. Нет, он не отказывался, но и не горел особым желанием встречаться. После нескольких неудачных попыток Гарри и сам охладел к стрёмному потлатому вонючему уголовнику, отсидевшему в тюрьме 12 лет. Раз он не особо рвется общаться с Гарри, он решил, что ему это и незачем. «А как ты узнаешь?» – спросил меня он. «Есть два способа, и оба доступны нам обоим. Мы оба некроманты, а потому я могу научить тебя вызвать дух, а второй способ заключается в том, что мы можем выйти в астрал и получить информацию из инфосферы. Некромантии легче, можно задавать вопросы духу Сириуса и получать прямые ответы. А из инфосферы?» – уточнил Гарри, все еще немного опасаясь некромантии. «Можно, только вот там надо хорошо уметь обрабатывать информацию. Тренироваться надо много, но это тоже очень полезно. Мы ведь не спешим». «Ладно, давай некромантией», – вздохнул Гарри. «Давай, нам понадобится хоть какая-то вещь от Сириуса. Что-то, что содержит отпечаток его ауры или магии. Это нужно, чтобы найти и призвать его душу. Ну, точнее, не душу. С душой вообще никто, кроме Творца, ничего делать не может. Оболочки. Ментальную, эмоциональную, астральную. А где мы эту вещь достанем?» — спросил Гарри. «Ты же теперь как минимум наследник рода Блэк. Значит, имеешь допуск в семейный особняк и можешь вызвать сюда эльфа семьи Блэк». «Я? Наследник? Ну да. Сириус ведь умер, а Белла в тюрьме пожизненно», — глянула я на него. «Но ты ведь говорила, что есть еще Драка. Вдруг он вернется?» Я вздохнула. «Он вместе со всей своей семейкой кормит червей, Гарри. Оттуда он уже не вернется». «Постой, так ты в этом как-то замешана? Давай я тебе все просто покажу». Я собрала вместе все воспоминания с нарезкой из тех одиозных последователей Волдика, которых я убила. Что они творили, как пытали простых людей, насиловали жен и дочерей на глазах их отцов, ритуалы, в которых они участвовали. И как я прочитала память Драка в конце третьего курса, и что они намеревались сделать на чемпионате мира по квиддичу. Как я их поймала и что потом с ними сделала. Гарри посидел, осознавая эту нарезку еще минут 20, а потом, очнувшись, сказал: «Не могу сказать, что ты в чем-то не права. То, что ты сделала, даже недостаточная расплата за то, что они творили». «Абсолютно согласна, Гарри. Ты же видишь, я тоже убиваю и могу мозги прочистить, но только когда мы говорим о врагах или возможных врагах. Никогда в своей долгой жизни я не убивала людей просто так, ни за что. Нет, я понимаю, можно поспорить и сказать, что, если поискать и докопаться, любого есть за что, но согласись, это не тот случай. Пытать и издеваться над людьми просто потому, что ты можешь, это уже мерзость. Я же говорю, что согласен с тобой, Герми». «Замечательно», — улыбнулась я. Я приспустила защиту от аппараций над островом и сказала: «Тогда давай зови Кикимера, это домовик Блэков». Гарри щелкнул пальцами и позвал. Вначале ничего не произошло, но секунд через 10 перед нами появился Кикимер. Более отталкивающее создание трудно было найти. Я его, конечно, видела, когда уничтожила Крестраж, но на Гарри он произвел самое отталкивающее впечатление. Обвислые огромные уши с дырками, крючковатый нос, шаркающая походка. Было видно, что это искусственно созданное тело много били. С тех пор, как я его видела последний раз, он особо не изменился. «Кикимер», — сказал я, — «ты что, последнее время магию не получал? Что с тобой такое? Почему ты так болезненно выглядишь?» Предатель, разбивший сердце матери, не жил дома в последнее время. «Гарри, это теперь твой домовик, надо о нем позаботиться. Это хоть и дух, но он ведь живое существо. Можно я его вылечу и тело поправлю, а не то он развалится скоро. Мне на него смотреть больно. Кем надо быть, чтобы избивать и морить голодом абсолютно преданное и готовое на все создание?» «Хорошо, Гермиона. Кикимер, встань тут, будешь принимать ману». Тот глянул на Гарри, ища подтверждения. Гарри кивнул, и Кикимер, привыкший к любым выкрутасам своих жестоких хозяев, встал, куда сказали. Когда в него хлынул огромный поток сконцентрированной чистейшей маны без следов проклятия и черноты, он чуть не захлебнулся. Его плечи быстро выправлялись, тонкие ручки и ножки налились силой, и от счастья бедняга упал в обморок. Да, переборщили слегка. Я аккуратно телекинезом подняла несчастного духа и перенесла на кушетку. Как можно было довести духа домового уюта до такого состояния? Это что же с ним надо было делать? Я быстро создала псевдоауру, на которую начала перетаскивать проклятия, оставшиеся на домовике. Их тут было довольно много. Видимо, все, что было в алтаре, постепенно перешло и на него. «Гарри, надо будет найти алтарь рода Блэка и их источник почистить. Помнишь, как увеял? Если ты к нему подключишься, вся эта грязь на тебя пойдет». Почистить несчастного духа уюта и подлатать его дырявую ауру и ментальный слой заняло у меня целый день. Несчастный домовик еле передвигался, постепенно очищая 200-летнего духа от проклятия и заполняя его чистой маной. Я ремонтировала его ауру, а потом принялась и за физическое тело, убрав гротескные черты и сделав его похожим на нормального здорового эльфа. Такой тип духов хорош тем, что их тело, на самом деле, не физическое образование, как у людей, и состоит из маны. Его не выйдет как человека залечить до смерти. Если, к примеру, сделать сразу много быстрых изменений в теле человека, оно может просто не выдержать. А вот в псевдотеле духа, милое дело, знай только подавай ману. В этот день мы решили больше ничего не делать и пошли спать. Наутро мы были разбужены кланяющимся и омоложенным Кикимером, который буквально клялся и божился, что он для нас да вообще в лепешку. Что сказать, прокачали мы эльфа конкретно. Наполненный чистой нейтральной маной без всяких проклятий Кикимер аж светился. Дав ему забитый под пробку накопитель, я попросила пока из алтаря Блэк не тянуть, потому как опять подцепит все проклятия, и придется его чистить заново. Я поставила на эльфа ментальную метку и попросила его вернуться в дом Блэк. Мы уже были готовы и последовали за ним. Я очень не хотела использовать местные корежащие ауру методы перемещения. Мои ноль перемещения были самым быстрым и оптимальным методом путешествия. Черные стены, черные ковры и гобелены с узорами, а самое главное, прямо в холле дорожка с пиками, на которые были насажены головы домовиков. Присмотревшись, я поняла, что все они погружены в стазис, не давая псевдотелу развеяться. Оглядываясь вокруг, я заметила гротескные золотые держатели. Бронзовые колонны да и мебель была выстроена в соответствии со стилем готический ампир. Дорого, помпезно, абсолютно безвкусно. Кошмар какой, как тут можно жить? Этот дом настолько заброшен, а местный алтарь настолько пропитался проклятиями, что дальше уже просто некуда. По-моему, духа внутри алтаря надо будет отпустить на перерождение. Порочная эта практика, заточать чью-то душу в алтаре. Судя по моим ощущениям, этот дух уже давно и прочно сошел с ума. Кикимир, проведи нас, пожалуйста, к алтарю. Молодой хозяин хочет принять род Блэк? Ни в коем случае. Я не хочу навешивать на себя все проклятия рода Блэк и становиться сумасшедшим. Рода Блэк, считай, уже и нет. С таким проклятым алтарем и загаженным источником проще уничтожить хранителя в алтаре. Это мы спасать не будем. Эльф совсем повесил уши, расстроившись. С одной стороны, вроде бы его новый хозяин помог ему, а с другой, не хочет принимать род Блэк. Дошли мы до спуска в подвал, где я заметила просто море ловушек. Остановившись, создала десятку дактилей, которых послала разминировать заблокированную дорогу к алтарю. Просто так хранитель алтаря нас не пропустит. Мои дактили аккуратностью не отличались. Они подходили и поглощали ману из заклинаний, тем самым активно разряжая любые магические ловушки. Чего тут только не было. Ловушки магические и механические, зелья и яды, которые уже успели давно испортиться, комбинированные ловушки. Пришлось ждать, а пока я попросила Кикимера принести нам какую-нибудь личную вещь Сириуса. Ну он и принес. Порножурнал. Более личную вещь даже мне было бы трудно придумать. Я указала на белые пятна на бумаге. Он даже его персонально пометил. Я рассмеялась, а Гарри покраснел. Молодец, Кикимер, это уж точно личная вещь. Давай теперь присядем, и ты нам расскажешь, что такого случилось с Сириусом. История была до банальности проста. Сириус действительно был очень и очень занят. Просаживал фамильное состояние быстрее ветра. Таскался по борделям и барам он с утра до ночи. В последнее время он реально не просыхал. Вот и получил в конце концов наказание от клятвы за невыполнение обязанностей крестного, что превратило его в скриба. Вот после этого он вообще перестал просыхать от горя. Гарри даже не удивился. Сириуса он не считал кем-то близким. Гермиона, ты была права. Он действительно взрослый ребенок. В этот момент дом слегка тряхнуло, и я получил отчеты от Даппели. Гарри, алтарь уничтожен. Сейчас Даппели почистит там все, что смогут, от проклятий, отпустит все запертые души. Даппели говорят, их там очень много. Даже не буду интересоваться, чем они там занимались. Потом пойдем мы. Чистить там придется долго. Там у них целое кладбище закопано. Твои предки, Гарри, конкретно двинутые по фазе, были. Даже одно то, что они сумели пробить астральный канал в обычном мире, должно сказать, сколько трупов им для этого понадобилось. В смысле, удивился Гарри, ну ты ведь помнишь, что мы сейчас находимся в обычном Лондоне, не в магическом мире. Тут вообще с магией похуже, чем в магическом мире, а уж сильных магических источников в обычном мире отродясь не было. Эти двинутые по фазе распотрошили тут сотни простых людей, чтобы проковырять прямой канал к астралу, откуда идет подпитка. А Гарри в это время любовался профилем своей возлюбленной. Она это заметила, улыбнулась, подошла и села ему на колени, страстно поцеловав. Спустившись в алтарную комнату, я приказала Даппелям собрать отовсюду всю старую магию и охранять дом, пока мы все чистим. Находиться в окружении этой вони и миазмов было физически неприятно. Ощущения от такого количества протухшей магии были похожи на ощущения в склепе. Причем в самой старой и заброшенной его части. Прямо как будто находишься внутри саркофага. В данный момент все старые заклинания защиты и Фиделиус с дома слетел, так что пока мы не закончим, защищать этот дом будет отряд архимагов, состоящий из Гермион. Я хихикнула. Будет прикольно, если сюда ломанутся министерские чинуши, они же тут буквально рядом. Хотя, думаю, им сейчас не до нас, а невыразимцев уже не осталось. И я, и Гарри уже наловчились делать астральные операции, но даже с нашим опытом мы провозились с очисткой и расширением канала до самого вечера. Я даже несколько раз выводила нас с Гарри из астрала на отдых, заодно накидывала скрывающие чары на источник. Фанил он очень сильно. Во-первых, нас, скорее всего, засекли, а во-вторых, у простецов, живущих вокруг этого особняка, от такого напора магии могла выйти из строя вся электроника. Закончив, я создала еще Даппели. Они должны будут поставить надежное сокрытие и защиту. Все остальное мы доделаем завтра. С утра я проснулась одна, а Гарри, как оказалось, уже был весь в работе и не хотел меня беспокоить. Когда я переместилась в дом на Гримма-12, я застала замечательную картину носящихся доппелей и домовиков. Гарри решил сделать мне сюрприз, и он так и сделал. Вся защита была полностью готова, дом был сокрыт, магия наружу даже не просачивалась, а попадала в новый накопитель. Доппели даже успели прошвырнуться по дому и полностью его разминировать. Долбанутая на всю голову Вальпурга перед смертью обвешала дом ловушками до такой степени, что Сириус мог находиться только на кухне и в одной гостевой спальне, которую он с горем пополам сумел разминировать, никуда больше он пробраться так и не смог. После того, как новая защита и сокрытие были установлены и запитаны от мощного обновленного источника, доппели разбрелись по дому, разряжая все ловушки, которые эта тупая сука понаставила. После окончания работ Гарри позвал всех наших и даже своего личного домовика, и начал дезинтегрировать весь хлам, хранившийся тут веками. Старые мантии тысячелетней давности, старинные платья викторианской эпохи, ужасная старая мебель, простыни, балдахины, шторы и гардины. Все в основном в черных тонах и с кучей пыли и разными вредителями типа Богартов и Докси. Силами восьми домовиков дом был вычищен до блеска, и теперь доппели создавали новую современную мебель, посуду и сантехнику, которые хотя бы ближе к веку 20-му, а не 17-му. Все это Гарри успел сотворить за 3 часа, пока я спала, с 7 утра до 10. Какой лапочка! Я даже умилилась. Хотя, конечно, это его дом, но сюрприз он хотел сделать именно мне. Внешний дом сильно преобразился, и хоть местами еще проглядывали старые участки, которые еще не успели заменить, но в общем все было очень современно и не вызывало впечатления заброшенности и запустения. Штор и гардин не было вообще, как и стекол. Вместо них мои доппели вставили щиты с переменной прозрачностью. Можно было как затемнить, так и убрать фильтры, а также сделать окно проницаемым для чистого воздуха. Именно так все и было устроено в моем доме. Автоматические чистящие, кондиционирующие воздух и убирающие грязь заклинания, вся кухонная утварь и предметы быта уже были созданы и готовы к использованию. Какая же мой Гарри зайка, я его обожаю. Кстати, портрет Вальпурги Гарри тоже нашел. Я хихикнула. Оказалось, что этот кусок тряпки был слепком ее духа. Это даже не душа и не привидение. Когда она в своем стиле распахнула портьеры, скрывающие портрет, и начала поносить Гарри, на чем свет стоит, Гарри даже не стал разбираться. Шарахнул вначале экзорцизмом, а сверху заполировал выкачиванием энергии. Портрет, потерявший посмертный слепок и всю магию, легко был снят со стены и тут же дезинтегрирован. Все это у Гарри не заняло и минуты. У меня аж гордость учителя проступила. Моя школа. Будет тут еще какой-то кусок тупой тряпки орать на моего Гарри. После этого Гарри разошелся и конкретно проредил ряды нарисованных псевдоличностей, и многие портреты постигла подобная участь. Все, кто возмущался прекращением рода Блэк, были развоплощены на месте. На стенах коридоров стало заметно просторнее. Больше не висело такое количество осуждающих и глядящих с укоризной физиономией. Еще не хватало нам выслушивать упреки от людей, которых мы даже не знаем. Да даже не от людей, а от посмертных слепков. Это же уму непостижимо. Это как разговаривать с программируемым калькулятором. Удовольствие на любителя. Последним делом доппели создали прямой проход в мое поместье, закодированный на кровь, магию и ментальный слепок, чтобы предотвратить проникновение нежелательных элементов из обычного мира. Ну что, Гарри, в банк пойдешь узнавать про род Блэк, а в банке меня разве допустят до сейфов Блэков? Ну, должны в той или иной форме. Может быть, не прямо сейчас, но после 16. Еще буквально месяц остался. Я в смысле того, что мы уничтожили род Блэк. Гарри, ты путаешь, обняла я его, глядя любимому в глаза. Гарри улыбнулся и поцеловал меня в ответ. Мы убрали душу хранителя рода из алтаря. Он уже давно и надежно сошел с ума. Пусть его душа найдет покой. В банке гоблины об этом не знают. У них это так не работает. Они просто держат отличительные особенности магии для каждого рода. При проверке они снимают эти особенности с твоей крови и потом сравнивают со всеми, что у них есть. Это никак не связано ни с алтарем рода, ни с чем другим. Ты подумай, чтобы они об этом узнавали, роду Блэк в свое время требовалось бы допустить их к собственному алтарю. Кто из старых семей на такое пошел бы? Они об этом могут узнать, если у них есть собственные артефакты, которые зарегистрируют выброс, и они будут знать, что в том месте, откуда идет выброс, находится дом, принадлежащий семье Блэк. Да уж, сложно это, да не то чтобы, но даже если они и узнают, что с того, Ты последний дееспособный волшебник с кровью Блэк. Нет, если не хочешь, не иди. Денег у нас реально просто горы, однако там могут быть книги. Ха-ха, узнаю Гермиону. Деньги, пыль, вот книги, это да. Ну, ты ведь меня знаешь, и теперь понимаешь почему. Деньги из мира в мир не перенесешь, а я в любом случае смогу заработать. Да вот хотя бы предложить любому роду очистить и расширить загаженный источник. Как думаешь, сколько я могу затребовать за такое? Даже не представляю, улыбнулся Гарри. Моя ты бесценная, сказал он и поцеловал меня. Вот, цени меня, цени. И почаще, хихикнула я. Да я и ценю, и часто. Это да, по этому поводу нареканий нет. «Ценишь, я уже и хожу в раскоряку», — ухмыльнулась я, заметив румянец на щеках Гарри. «Не тушуйся, мне нравится твое рвение, я же разве против?» — спросила я, еще раз страстно целуя возлюбленного. «Оставили мы всех домовиков, кроме Глаши, а Доппели пошли в библиотеку снимать матрицы со всех книг и обрабатывать их на Искине. Думаю, дня за два дом будет приведен в идеальное состояние, согласно последним стандартам». В банк мы с Гарри пошли на следующий день. Действительно, оформить все бумаги было несложным, хотя абсолютно гладким это было и не назвать. Хоть у беглого преступника и были проблемы получения доступа к сейфу, но он их единожды обошел, получив сквозной кошель. Повеселился этот взрослый ребенок на кругленькую сумму, нечто близкое к 200 тысячам галлеонов, а это, на секундочку, почти 1 000 000 фунтов. Как можно было спустить 1 000 000 фунтов меньше, чем за год, на выпивку и шлюх, не понимали ни Гарри, ни я. Ну, хоть повеселился перед смертью человек. Единственное, что путного сделал этот олух, это написал официальное завещание на своего крестника. Думаю, если бы не это, сквибом он стал бы гораздо раньше. Книг в сейфе не было, но было несколько артефактов, воняющих трупами и страданиями. Блэк, такая добрая и дружная семейка. Добрая и дружная семейка долбанутых на всю голову маньяков-потрошителей. Мы с Гарри как-то даже одновременно и понимающе переглянулись после того, как осмотрели набор этих артефактов магическим зрением, и с пониманием отошли от них подальше. Даже гоблин, очень хорошо чувствующий магическую силу, почувствовав гниль, которая исходила от артефактов, по сравнению с чистой светлой маной, исходящей от нас, тихо и понимающе хмыкнул, и мы все вместе покинули сейф. Каждый обдумывая нечто свое. Вот так и случается, Гарри. Семья Блэк создала алтарь, который намеренно поила кровью и энергией жертв многие столетия, пробив путь в астрал для быстрого наполнения. Видать, надеясь тем самым увеличить магический источник, а потом из-за накопленных проклятий все дерьмо, как из забитого унитаза, полилось обратно, и семейка стала черной. Да пользоваться той магией, которая исходила из их алтаря, до того, как мы над ним поработали, все равно, что пить воду из общественного туалета. Для каждого действия требуется пользоваться подходящим инструментом. Гвозди забивать молотком, а не зубилом. Мы с тобой ведь в принципе сделали то же самое. Расширили источник и почистили от проклятий, но правильным образом. А вот они пробить дыру, пробили, а чем и как. Ну, ты ведь сам видел. Видел. Тут в Англии у всех этих родов целые трагедии с алтарными артефактами. Задумка вроде правильная, но реализация просто ужасная. Со временем не осталось ни одного рода, чтобы был вот совсем без проблем и проклятий с чистым и сильным источником. Вот-вот, один человек сделал артефакт, возможно, ошибся, возможно, не доделал, где-то поспешил, а все остальные его растиражировали. Вот и вышло. Текущую потребность закрыли, а новую проблему своим решением создали. Следующие 2 дня ознаменовались нашими тренировками и учебой. Я изучала местные продвинутые заклятия, выискивая правильное и оптимальное плетение для каждого, а Гарри развивал свою ауру для работы без палочки. Работал он с 3 моими доппелями, которые страховали его на случай неправильного заклинания. На 3-й день нас удивила просьба о встрече от Андромеды и Нимфодоры Тонкс. Я, конечно, подозреваю, что это может быть как-то связано с родом Блэк, из которого они произошли, но что именно им могло понадобиться и для чего, я даже представить не могу, сказала я. Давай пригласим их сегодня на обед и все выясним. Конечно, как скажешь. Наш обед будет слегка смещен из-за часовых поясов. Пошлем Чарльза с артефактом портала и письмом для них. Родня все-таки. Только ты помнишь, у нас сегодня хотели гостить Луна с Невиллом. Да пусть гостят, не думаю, что они нам чем-то помешают. Если будет что-то серьезное, Просто уйдем в кабинет или отгородимся. Они ведь в основном поплавать придут. Пришедшие в гости Невилл с Луной обрадовали нас замечательной новостью. Помолвочное кольцо на пальце Луны смотрелось замечательно. Невилл свое пока не носил из-за сумасшедшей бабки. С ним я поговорила, и у меня была запланирована помощь его родителям. День рождения у Невилла был уже совсем близко, как раз тогда он и станет официальным главой рода, а регентство Августы станет недействительным. Вначале он думал просто пойти против воли бабки, но я сказала, что подождать еще немного не составит никакого труда. Тогда ни у кого никому не может быть никаких официальных претензий. Только неофициальные, ага, разборки, как тут привыкли. Аваду в лоб, тело трансфигурировать в кирпич и бросить на дно озера. А был ли мальчик, мы купались в море и резвились, играя в пляжный бадминтон, пока не пришло время обеда. Зная известную поговорку про то, что встречают по одежке, мы с Гарри переоделись для неофициального приема. Я была в облегающем розовом платье в деловом стиле с широкой юбкой, а Гарри надел однотонную рубашку и полуофициальные брюки. На мне был минимум украшений, но они просто кричали о дороговизне. Я даже надела воздушную диадему Рейвенкла, очищенную от крестража Волдеморта. Сам артефакт способствовал упорядочиванию ментальной сферы, которая у меня и так была упорядочена, так что сейчас диадема была просто украшением. Перстень с бриллиантом, подаренный Гарри, и так всегда был у меня на пальце, а в ушах висели серьги с черными жемчужинами, самым редким и дорогим типом жемчуга. Гарри надел только перстень наследника и очень дорогие наручные часы с бриллиантами от Патек Тхилиппи. Андромеда и Нимфодора тоже перенеслись к нам в официальной одежде, в платьях и мантиях. Достаточно демонстративно было и то, что Тида, мужа Андромеды, с ними не было. Интерлюдия. Дом Танксов. Дора, ты уже собралась, нам скоро надо выходить. Да мама, сбежала одетая в брючный костюм Нимфодора. Она всегда выделялась своим бунтарским характером.